«Ну все, Полищук, не жить тебе», — говорит Алена. «Тебя дома железный кайзер без соуса схарчит. Ты чего же это?» «Сказал, что я ее лучше в чем-то. У каждого есть свои сильные и слабые стороны, и знаешь ли, твое желание подстроиться под команду иногда может быть неудобным для тебя самой и всех окружающих», — говорит Виктор. «Ну ладно, все разобрали, все свободны, завтра с утра собираемся. Я в школе отгул взял на 2 дня. Будем продолжать тренироваться, настраиваться и все такое. Кстати, имейте в виду, после похода день отдыха и потом мы все переходим в режим полной изоляции от окружающего мира. Я уже поговорил с Валерием Сергеевичем, а потом с ним вместе сходили к руководству завода и нам выделили гостевой домик в подшефном заповеднике. Там и будем жить и тренироваться. В город выйдем уже только на сам матч. Понятно? Всем предупредить свои семьи, чтобы не беспокоились. Кто не сможет, желательно всем смочь. Считайте это мини-сборами. Я смогу», — говорит Лиля. «Мне только бы найти кого-нибудь, чтобы хомяка кормил. Ведь, а твоя ученица, ну которая моя соседка, ты с ней поговори, я ей ключ отдам, пусть водичку наливает и корм накладывает. Сборы на 5 дней перед соревнованием – интересное решение. Тонкая настройка психики спортсменов, я про такое читала в одном зарубежном журнале», – сверкает стеклами очков Синицына. «Но там целая команда обслуживающего персонала выезжала, психологи, массажисты, свой повар и прочее. И, конечно, специальный курс по выработке гормонов, как у гимнасток», – подает голос Наташа Маркова. «А что, Алена, ты не думай, вы тогда еще с Серегой не встречались. Снова ты, Маркова, со своим голландским штурвалом», – вздыхает Маша Волокитина. «Успокойся и сгоняй уже за газировкой. Масловое и Солчаковой тарху накупи. Все плевать уже, что ты там с холодком под лестницей делала. И, кстати, от этого твоего штурвала гормоны не выделяются. Летчица ты наша». «Что такое голландский штурвал?» – хмурит брови Синицына. «А чем это вы? У вас и пилотов готовит? Скорее пилоток», – хмыкает Алена и поворачивается к Марковой. «Да я не сержусь же. Наташ, я вот просто удивляюсь, ты что, другого мужика не могла под лестницу завести? Полный город всяких разных, но нет, ей этого кобеля за штурвал нужно схватить. А, так этот термин имеет двойной смысл и скрытый подтекст, какая-то особая техника», — произносит Синицына, словно катая словосочетание на языке. «Голландский штурвал, явная отсылка к низинам, Голландия, это часть Нидерландов. Слова «Холлиланд» из немецкого языка и означают «низина». Штурвал, в свою очередь, это устройство для управления, и образовано слово как раз от нидерландского слова «стуурвиел», то есть «руль», то есть «низинный руль», скорее всего, сленговое обозначение спортивной тренировки. «Знаешь, Юль, тебе просто нужно было спросить», — говорит Алена. «Вот ей-богу, ни за что не угадаешь. Я тебе такого могу накидать, что за 100 лет не угадаешь. Знаешь, что такое бабушкины очки, или там кругосветное путешествие, игра на волынке? А я не только это знаю, я еще, ой, Аленка, прекрати мне тут Синицыну портить», — повышает голос Волокитина и оглядывается по сторонам, стягивает с ноги кроссовок и замахивается им. Алена прячется за Солчакову, выставляя ее перед собой как щит. «Я-то тут при чем?» — возмущается Айгуля. «Какая хорошая девушка, не пошлая», — гудит Валя Федосеева. «Не то что Маслова с Солчаковой. Опять Солчакова. Да что такое-то, я вообще молчала. Бергштейн, что такое голландский штурвал?» — поворачивает голову Синицына. «Уж ты-то должна знать». «А», — чешет голову Лиля и тут же светлеет лицом. «А вот пусть Витька тебе и объяснит. Он же тренер, он и показать может». Глава 8. Петька со стервенением строчил из пулемета, не давая белым подняться в атаку. Неожиданно пулемет замолчал. «Василий Иванович, патроны закончились». «Ну и что, Петька, ведь ты же коммунист». И пулемет застрочил с новой силой. «Значок защиты авторского права, народное творчество. Утро красит ярким светом», — напевает Виктор, шагая по тротуару. «Сегодня он взял отгул на основной работе, будет весь день с девчатами из команды заниматься. Хватит с него всех этих пубертатных и целеустремленных школьниц, которых и в жопу путем не пошлешь, а ничего другого с ними ну никак не сделать, разве что потом по статье пойти». Сам Виктор прекрасно понимает, что в таком возрасте у некоторых девочек все уже развиты, и что в средние века такая Нарышкина давно уже замужем была бы, а то и пару детишек родила бы. И вообще девочки в этом плане заметно быстрее парней развиваются, у тех еще в голове пистолетики и казаки-разбойники, хотя нет, в этом возрасте уже выкидные ножики, драки и покурить сигарету за гаражами. И все равно не удержишь ты парня в таком возрасте от драки или от того, чтобы сигарету в первый раз выкурить или портвейна в подъезде из горла хлебнуть. Точно так же не удержишь и девчонку от того, чтобы она в первый раз с каким-нибудь мудаком переспала, чисто из любопытства. Из таких вот встреч потом у девушек горький осадочек остается, а кое-кто и вовсе зарекается сексом заниматься. Может, даже на всю сознательную жизнь травму приобретает? Да, монетка за твои мысли. К нему пристраивается Лиля. О чем думаешь, тренер? Думаю о половом воспитании несовершеннолетних. Честно признается Виктор. Доброе утро, стрекоза. Как твои дела? У меня все отлично. У Владимира Ильича тоже. Я с твоей ученицей договорилась, которая моя соседка по лестничной клетке, Лиза ее зовут. Хорошая девчонка такая. По-моему, она в тебя влюблена, выдает Лиля. Но тебе с ней никак нельзя пока. О, у меня есть мальчик знакомый, примерно ее возраста, давай их сведем. А эта идея, я могу его с собой в поход взять, а там их в одну палатку подсадим. Пру, погоди, не гони лошадей, Феррум Кнопка. Поднимает руку ладонью к собеседнице Виктор, будто останавливая ее на всем скаку. С самого начала, почему твоего хомяка Владимир Ильич зовут? Вроде Иисусом был, Владимир Ильич тоже вечно живой, поясняет Лиля. А в Бога верить мне Маша запрещает. Говорит, Бергштейн, ты же комсомолка. И пулемет застрочил с новой силой, задумчиво бормочет Виктор себе под нос. Да, Маша может мотивировать, она у нас вместо замполита будет. Его зовут Максим. Тем временем продолжает Лиля. Такая забавная история. Парню всего 17, а он с букетом цветов меня после матча встретил. Так и смешной, и милый, как будто котенок брошенный. И смотрит так, из-под лобья. Погоди, так ему 17 лет, ты как с таким мальчиком знакома? А, так он болельщик, на каждом матче сидит, как-то пробирается и сидит. Очень любит на наши игры смотреть, и после игр тоже каждый раз ко мне подходит. Цветы дарит, вот, так он в тебя влюблен, а не в командную игру красных соколов. 17 лет, качает головой Виктор, бедный парень, а ты чего, а я-то тут при чем? Искренне удивляется Лиля. Ну таскается за мной по играм и чего, у нас, между прочим, разница в возрасте, давай я его лучше с Лизой твоей сведу. Классная идея же, идея ужасная, как и большинство твоих идей, шаровая молния, у тебя не идея, а сырой нитроглицерин в стеклянной пробирке. И вообще, ты что тут делаешь, вроде живешь в другом конце города, дела у меня были, важно отвечает Лиля, а назад шла, тебя увидела, но я с тобой на тренировку не пойду, я сперва до дому. У меня там сумка с формой и все такое. А еще нужно душ принять, я вся потная. Все равно на тренировке вспотеешь, хмыкает Виктор. Ну да ладно, еще рановато на тренировку идти. Мне сперва в школу нужно зайти, там парочку моментов организационных решить. С нашим комсоргом поговорить. А, ясно, кивает Лиля. А я с пробежки. Ну и рассвет встречала на горе. Иногда хочется на солнышко с утра взглянуть. Но сейчас, сперва домой. Сильно не опаздывай. Я понимаю, что ты не волнуешься и в отличной физической форме, но твое присутствие успокаивающе действует на остальных, особенно на Машу, Витька. А когда она меня заметит, ты же обещал. Лиля поворачивается к нему и стучит его кулачками в грудь. Слышишь, я уже с тобой пара почти неделю и что? Она же ревновать должна. И мне-то откуда знать? Я, между прочим, на высокую честь быть твоим парнем не напрашивался, отвечает он. Давай расстанемся прилюдно и все. Всем будет легче, а то меня уже задрали про тебя спрашивать, не годится, мотает она головой, только сошлись и тут же разошлись, Маша будет считать, что я легкомысленная, ну так ты и есть легкомысленная, у тебя в голове тяжелые мысли вообще бывают, Виктор сдерживает улыбку и качает головой, я могу подумать о чугуне, это же тяжелая промышленность и черная металлургия, отвечает Лиля, значит и мысли тяжелые, о. Я могу думать о роли класса гегемона в ускорении прогресса человечества на пути к коммунизму, а это точно тяжелые мысли. Но ты, Витька, с темы не спрыгивай. Отвечай мне, когда Маша на меня внимание обратит. Да уже и обратила. Если ты не заметила, то вы уже в одной команде, пусть только на несколько дней до товарищеского матча, но тем не менее. Пойдете в поход вместе, а в походе пристройся к ней в палатку. После похода, сборы в гостевом домике комбината, в заповеднике, там вообще все 5 дней вместе, так что не теряйся, ночью снимаешь все с себя, повязываешь на голову зеленый платок, завязав его узлом под носом и пробираешься к ней в комнату. Ну чего, мне тебя учить, что ли? Да, твердо говорит Лиля, учить, у меня такого никогда не было, понимаешь, обычно всегда за мной ухаживают, конфеты с цветами дарит, а мне с ними неохота, ну и в общем у меня опыта совсем нет, а с тобой поговорить можно, ты как будто все знаешь, это у меня просто хлебало уверенное, отвечает Виктор, ничего я не знаю, я просто перехожу от поражения к поражению со всевозрастающим энтузиазмом, как и завещал Винни Леопард Спенсер, все окружающие путают самоуверенность с квалификацией, а это не так, ты вот спроси меня про какое-нибудь сипуление сипулик и я тебе точно так же уверенно все расскажу, хотя сам ни черта в этом не понимаю, все равно ты умный, Витька, а мне и посоветоваться ни с кем, девчата в команде меня не поймут, что в красных соколах, что в металлурге, грустит Лиля, с кем мне говорить, мама у меня в Кёнике, а больше и нет никого. С Владимиром Ильичем я каждый день разговариваю, но он молчит по большей части. Молчит и пахнет, кстати, нужно проверить, он живой вообще, если то, что я слышал про твоего хомяка, правда, то его следует называть Владимир Третий, уточняет Виктор. По порядковому номеру, первого у тебя Маша задавила еще, а второй в раковине утоп, не, машет рукой Лиля, он, наверное, Владимир Четырнадцатый, джунгарики мрут как мухи, я ж говорила, наверное, надо было кота завести. Кстати, позапрошлого Владимира как раз соседский кот сожрал, рыжий такой, морда, во, и усища во все стороны. Она показывает руками и морду рыжего соседского кота и его усища во все стороны, смешно растопыривая пальцы. Кота, Виктор с сомнением смотрит на Лилю. Помрет он у тебя, или убежит, ты же безответственная, Бергштейн, и дома у тебя бардак, даже хуже, чем у меня. Ты агент хаоса, если кого и нужно на голову потенциального противника с самолета сбрасывать и во вражеский штаб внедрять, так это тебя. Они после тебя карты с планами наступления у себя в штабе нипочем не найдут. А еще ты зануда, она морщит носик. Ладно, я побежала, ой, стой, так чего ты там про Машу сказал-то? Точно нас в один домик поселишь, как карты ляжет. Скорее всего там будут несколько комнат, но постараюсь. Ты главное ее не спугни. Тут нужно действовать осторожно, чтобы сперва она сама к тебе потянулась, понимаешь? Да, да, я помню. Лиля нетерпеливо переминается с ноги на ногу и даже подпрыгивает на месте. Не спугнуть, быть осторожной. О, классная идея. Боюсь я твоих классных идей. Не, не, не. На этот раз и правда классная. Нужно ей показать, будто у нас с тобой совсем любовь-морковь, вот. И что я такая вся, ну что вообще, понимаешь? Лиля, беги уже домой. Тренировка через час уже начинается, не успеешь, да погоди ты, давай будем миловаться постоянно, а, ну то есть обжиматься как Наташка Маркова, я не умею, но научусь голландский штурвал делать. Аленка Маслова обещала показать, что такое бабушкины очки и игра на волынке, тараторит Лиля, подпрыгивая на месте от распирающей ее энергии. Мне вот интересно, откуда сама Алена про такое знает, качает головой Виктор, и не мельтеши перед глазами. К тебе вообще нужно генератор прицепить, Лиля, электроэнергию вырабатывать, так сказать, мирный атом в каждый дом, все, брысь отсюда, тренировка через, он бросает взгляд на свои наручные часы. Слава, сделано московским ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени производственным объединением 2-й часовой завод, на 25 камнях и с секундной стрелкой, у тебя 54 минуты, Бергштейн, заканчивает он, мы же с тобой пара. Давай по имени, мы с тобой пара только для твоих сомнительных нужд, Бергштейн, так что ты еще мне должна будешь, вне видимости наших общих знакомых мы с тобой друзья, так что не обостряй, а то отдам тебя Волокитиной на опыты вместо Масловой, она тебе поджопников живо выпишет, я как бы и не против, кыш, изыди сатана, все, брысь, Виктор замахал руками, прогоняя девушку, она отпрыгнула в сторону, показала ему язык и убежала в сторону своего дома. Он посмотрел ей вслед с чувством легкого удовлетворения на душе. Наконец он определился, как с этой девушкой обращаться. По-дружески и никак иначе. Позволять себе расслабиться и посчитать, будто у них может что-то выйти и фальшивые отношения перерастут в настоящие, это путь в никуда. Разочарование, постоянное ожидание, фрустрация и прочее. Лиля Бергштейн удивительно легка на подъем и очень быстро учится всему, в том числе и дурному. С такими ее качествами вообще удивительно, как она все еще осталась относительно невинной. Репутация в городе у нее, конечно же, не очень, Все девушки считают ее гулящей, ну так это понятно, зависть. Плюс та форма, в которой волейболистки выступают, там не шортики, а смех один. И если кто-то еще стесняется, то Лия прямо на площадке их поправляет, когда от ее резких движений эти шортики уж совсем в кожу начинают впиваться и исчезать между ягодицами. Поклонников в городе у нее полно и слухи ходят всякие. В свое время даже Митяй с Серегой за кружкой пива высказали мысль, дескать, эта Бергштейн напередок слаба, но узнав ее поближе, он такого за ней не замечает. Более того, в тот раз они вместе лежали, с легкого похмелья, а в таком состоянии с утра особенно хочется, она же, ни в какую. Тут, конечно, есть место и сомнению, а что, если она спит со всеми, кроме меня, но Виктор не 17-летний подросток, чтобы в такую рефлексию впадать. Более того, Лия ему нравится, и если бы она пошла навстречу, то он совсем не был бы против, однако испытывать несбыточные мечты и накручивать себя самому, заранее зная, что ничего не выйдет, как минимум глупо. И лучше такие вот мысли в зародыше гасить, а то потом будет трудно, больно и отношения испортишь. Он подходит к воротам своей школы. Еще рано и школьников у ворот не наблюдается, обычно во дворе, перед школой тусуются несколько кучек девчонок и мальчишек. Сегодня на скамейке сидит одна девочка. Подойдя ближе, Виктор узнает ее, это Оксана Терехова из его класса. Она сидит и читает книгу, не обращая внимания ни на что вокруг. «Доброе утро, Оксана», — говорит он. «Что читаешь?» «Не видела Маргариту Артуровну?» «Здравствуйте, Виктор Борисович», — поднимает голову она, отрываясь от чтения. «Да, она проходила». «Хорошо», — кивает он и идет дальше, в поисках комсорга. Маргарита Артуровна находится в учительской. Она поднимает голову от своих бумаг и приветствует его кивком головы. «Виктор Борисович», — говорит она, — «поход с ночевкой — это ответственное дело. Родители нам своих детей доверили. Пожалуйста, уточните у своих, кто с чем пойдет. Скажите, чтобы взяли с собой не портящиеся продукты, консервы, галеты, воду, ложку, вилку, котелки, тарелки, продукты, колбасу только копченую и полукопченую, вареные яйца, огурцы, помидоры, консервы, термосы с чаем, что-нибудь вкусненькое к чаю, то есть ничего скоропортящегося. В общем, детский сухой паек. Они будут сами накрывать на стол, поэтому нужно было брать скатерти, и что кушать будут всем классом, все это уточните еще раз. Я уже составил список, отвечает Виктор. Пойдут не все, больше половины не отпустили родители. Всего, 12 человек. Из них у 8 есть свои рюкзаки, 2 системы Ярова и 4 Абалаковские. Ярова. Они как Абалаковские, но со шнуровкой по боку, позволяет регулировать объем. Удобней, поясняет Виктор. Лучше, чем старые, яровские. У Лизы Нарышкиной вовсе ермак, с алюминиевой рамой. У Нарышкиной, глаза Маргариты Артуровны на секунду затуманиваются. Ладно, я поняла. Остальным я выдам вещмешки из запасов нашего завхоза. Что касается палаток, то та же Лиза Нарышкина возьмет какую-то импортную на 4 человек, у папы Зины Ростовцевой есть помирка, еще Лермонтович с собой помирку возьмет, ну и одну брезентовую я со склада возьму, она тяжелая, но я ее сам понесу, говорит Виктор. Получается 4 палатки на 12 человек, плюс я и вы, нам нужна еще одна палатка, уточняет комсорг, мы же с вами не можем в одной палатке спать, слухи пойдут, не пойдут, отмахивается Виктор. С нами команда металлурга пойдет вместе, они с завода упакованные, так что вы с девочками будете, а я со своей девушкой в палатке. Со своей девушкой, а как же Альбина Николаевна? Поднимает на него взгляд комсорг, вы же в прошлый раз, я думала, между вами что-то есть, ой, извините, Виктор Борисович, это же личное, прошу прощения, забылась, это все между вами, давайте по маршруту лучше пройдемся, она раскладывает на столе карту, спасибо, что помогаете, Виктор Борисович, нам обязательно нужно за летний период на первое место попасть, в учебный период конкурировать с 3-й и 72-й школами мы не сможем, а тут, давайте. Легко соглашается Виктор, тем более что Альбина Николаевна обычно в походы не ходит и, в этот раз она пойдет, тихо говорит Маргарита Артуровна, склоняясь над картой, я вот на что угодно готова поспорить, что в этот раз она точно пойдет, тем более что вы со своей девушкой в поход идете. Глава 9, танцуют поручик Ржевский и Наташа Ростова, поручик, прошу прощения, но что вы ищете на моей спине, вашу грудь, мадмуазель, так она же спереди. поручик, я там уже искал-с, значок защиты авторского права, народное творчество, главки с булавку, или один школьный день в разрезе и под микроскопом. Слышь, Никитас, а у тебя еще значки будут? Володя Лермонтович по-деловому сплевывает в сторону, не просто сплевывает, а цыкает сквозь зубы, так, чтобы слюна летела тонкой струйкой с высокой скоростью, разбиваясь на брызги об кирпичный угол здания. Они стояли за школой, вернее, за зданием большого школьного гаража и мастерских. В гараже всегда стоял желтый школьный пазик с красно-черным треугольником за стеклом. Осторожно, дети. ИЗИЛ-130, на котором старшеклассники учились сдавать на права и который частенько возил гравий, песок и мешки с цементом на дачу кому-нибудь из школьного руководства. В мастерских же стояли верстаки и парочка столярных станков. На них школьники вытачивали ножки для стульев и стояки для торшеров. Здание мастерских и гараж стояли на отшибе от основного здания школы, и именно это место и облюбовали школьники для того, чтобы курить, сплевывая в сторону с видом бывалых курильщиков. Тут же стояла здоровенная металлическая урна, которую кто-то из ушлых старшеклассников притащил для сдачи в металлолом, а кто-то не менее ушлый, вытащил из груды металлолома и установил за угол мастерской, прямо под знак «Курение запрещено», с перечеркнутой сигаретой. «Это вряд ли», – ворчит Никита Тепляков, закадычный друг Володи, и жестом заправского курильщика выбивает сигарету из пачки Ту-134. «На вот, вчера у бати стащил, твой шнурок знает толк в сигах», – кивает Володя, взяв сигарету. «Ту-134, сразу видно, что ты мажор. Дюша всю прошлую неделю с Беломор-каналом таскался, а от них глотку дерет, как будто перца насыпали. Батя вчера увидел, что значки пропали», — говорит Никита. «Так что, наверное, пока не получится». «Увидел, и что, как, попало тебе?» Володя даже замирает с сигаретой, зажатой между указательным и средним пальцами. «Чего было-то, спрашиваешь?» — хмыкает Никита. «Даже ремнем вытянул несколько раз. Сидеть теперь больно хорошо, что офицерским ремнем. У него кожа мягкая и пряжка не такая здоровенная». «А во!» Володя смотрит на своего друга с уважением. «Ты так спокойно об этом говоришь. Так а чего, плакать что ли?» Пожимает плечами Никита. «Все равно выпарют, что так, что эдак. Главное, что у нас теперь гранаты есть. В поход возьмем еще взрыв пакетов, все 5, что есть, мало ли что. И дымовые шашки. Можно патронов взять, в костер бросить», — предлагает Володя. «Пусть бахнут». «Не, костер в лагере жечь будем, как патрон подкинешь», — сомневается Никита. «Кроме того, у нас же все равно от мелкашки патроны, они не громкие. Взрыв пакеты быстро кончатся». «О, придумал. А что, если взрыв пакет к девчонкам в палатку подбросить? И дымовую шашку. Идея», — солидно кивает Никита. «Можно дымовушку еще и к Поповичу подбросить, пусть попрыгает. Я у деда коробку с дымным порохом спер», — делится Володя. «Можно будет еще взрыв пакетов понаделать. Смотри, выдергиваем фитиль из взрыв пакета, вставляем усмат учебной гранаты, все обмазываем дерьмом, ну типа готовые осколки, и устанавливаем растяжку на тропинке, как вьетнамские партизаны на тропе Хо Ши Мина. Попович с Риткой комсоргом идет, а тут, бац, и все в дерьме. А где мы дерьмо возьмем? В смысле, нигде возьмем, а как обмазывать будем?» — задает резонный вопрос Никита. «Я не хочу в говне перепачкаться». «Да неважно. Давай вареньем измажем. Берем целлофановый пакет, наполняем его вареньем, в него опускаем взрыв пакет с усм, выворачиваем пакет так, чтобы он как миноклеймор был, чтобы направленный взрыв расплескал варенье по плоскости». Володя показывает руками, как именно должен расплескать варенье взрыв. «Пожалуй, что дело говоришь», — кивает Никита. «Надо будет полевые испытания провести. У тебя усм с собой?» «Обижаешь». «С собой, конечно, в портфеле ношу», — говорит Володя и вставляет в рот сигарету. «Давай попробуем. А вообще ты как? Ну в смысле, не сильно задница-то болит? У бати еще настроение было хорошее, так что не сильно попало. У них учения были недавно, его батальон хорошо себя показал на вот». Он чиркает спичкой, и Володя прикуривает, выпускает клуб дыма и закашливается. «Ха-ха, не в то, ха, ха, не в то горло попало», — оправдывается он. «Ерунда, хрипунец, утренний кашель курильщика. Ты еще больше кури, все легкие выхаркаешь скоро», — раздается голос сзади, и Володя оборачивается, поспешно пряча сигарету за спину. Увидев Артура Борисенко, расслабляется и убирает руку из-за спины. «Тебе чего тут надо?» — спрашивает Володя, слегка набычившись. Никогда он особо этого Борисенко не жаловал. «Я говорю, если курить будете, то скоро все от рака легких загнетесь, говорит Артур. Спортом лучше занимайтесь. Слышь, Борисенко, иди ты в пень, хмурится Володя. Ты вообще чего тут делаешь? Здесь курильщики собираются. Да, а знак как раз обратное говорит. Артур кивает на черно-красно-белый треугольник с зачеркнутой сигаретой. И вообще, кто тебя тут главным поставил, Лермонтович? Нарываешься? Чего? Повышает голос Володя, делая шаг вперед. Да что ты о себе? Успокоились оба. Вмешивается Никита, вставая между парнями. Хватит, скоро урок начнется. Вы чего хотите снова побитые ходить? Сегодня у нас не Попович, сегодня у нас англичанка, а она обязательно родителям настучит. Вам оно надо? В другой день подеретесь. Ну-ну и ладно, говорит Володя, где-то глубоко внутри испытывая облегчение. Не особенно ему драться охота, особенно с этим Борисенко, которого его старший брат в карате натаскал, и тот теперь нечестные и подлые приемчики использует. Да не больно-то и хотелось, задирает подбородок Артур. Я вообще-то на Рыжкину ищу и ее квартет. Думал, они сюда подались, что-то говорили о дамских сигаретах и все такое. Зачем это тебе на Рыжкина? Подозрительно спрашивает Володя. Все-таки на драку нарываешься? Остынь, Лермонтович, у меня не к ней дело, а к Тереховой. Я у нее книгу хотел взять почитать. Никто к твоей боярыне клинья не подбивает. Ромео, ты наш, насмешливо говорит Артур, и Володя тут же вскипает. Что сказал? Нет, Никитас, ты же слышала? Ну пошли, выйдем. Да мы и так снаружи стоим. Тем более, вот, Лиза Нарышкина достает красивую пачку белого цвета с двумя зелеными полосками по диагонали. Море называются, с ментолом. У папки целый блок таких в кабинете, я парочку стащила, все равно не заметит. И ликера, как договаривались. Удивляюсь я тебе, Нарышкина, говорит Инна Коломеец, изучая пачку. Вот все у тебя не как у людей, а круче. Не была бы я твоя подруга, давно бы от зависти извелась. А сигареты нам зачем? Как зачем? Удивляется Лиза. Все приличные люди курят, а леди курят сигареты с ментолом, а не всякую там Астру или тем более Беломорканал, а пьют шампанское или вон Матетта. Там такой запах сладкий, как будто в черемуховый сад летом попало. Ликер, это круто, конечно, говорит Оксана Терехова. А я у отчима самогонки его отлила немного, а взамен ему водички до того же уровня долила. Пусть хоть немного протрезвеет, скотина такая. Не заметит, беспокоится Яна Баринова. Он у тебя строгий, он самодур и идиот, фыркает Оксана. Не заметит, у него той самогонки, как у дурака махорки, дед какой-то с деревни в обмен на таблетки какие-то ему возит. У нас в темнушке 5 здоровенных бутылей стоит, 5-литровых, главное то, как контрабанду пронести в поход. Да чего тут думать. Вот, Лиза торжественно достает металлическую плоскую фляжку с изображением орла, вытеснутым на боку. Я флягу в карман рюкзака положу и все. Ой, дура ты, Нарышкина, да тебя первая и попалит, вздыхает Инна Коломеец. Твоя фляга за версту внимание привлекает. Сразу видно, что ты алкоголь пронести пытаешься. Нет, надо как я, налить в грелку, а саму грелку к животу примотать. И все, никто личным обыском заниматься не будет, это гарантированный пронос. Да, конечно, прищуривается Лиза. А теперь, Коломеец, ответь-ка мне на вопрос, чего ты там проносить собралась? У тебя что, есть что пронести? Ну нет, но я могу вам помочь. Тут же находится Инна. Да бросьте вы, откуда у меня алкоголь? У меня мама не пьет вообще, у нас дома сроду ничего не было. Зато я смогу вон Оксане помочь, например. Я просто в термос все налью, говорит Оксана. А таскать самогонку в резиновой грелке на пузе, такое себе удовольствие. Пить потом все теплые, пахнущие резиной. Инной, Ксюха, ты чего? Герметичная грелка же, обижается Инна. И ничем таким я не пахну. Пройдешь полдня по лесу с рюкзаком за спиной, сразу запахнешь, говорит Оксана. Заблагоухаешь как розочка. Дело даже не в этом, вмешивается в разговор Яна. Инна, если ты себе грелку к пузу примотаешь, то все мальчишки подумают, что ты толстая. Сама подумай, как ты со стороны выглядеть будешь. Барыня права, кивает Лиза, открывая пачку сигарет и вынимая одну своими тонкими пальчиками. А во, да они коричневые, в первый раз такие вижу. Ладно, соглашается Инна. Пусть Ксюха в термосе все несет, но сама по себе идея была крутой, согласитесь. Я как старый большевик, который в хлебе напильник получает, чтобы потом прутья перепилить. Только старые большевики грелку со спиртом к пузу не приматывали, замечает Яна. А тогда, вылитая Надежда Крупская и Калантай в одном флаконе. Лиза, ты что и правда курить собралась? Конечно, я теперь взрослая, у меня даже муж есть. Лиза перекатывает сигарету из одного уголка рта в другой и достает прозрачную пластиковую зажигалку оранжевого цвета с надписью «Биц», выдавленной на боку. А во, дай глянуть, говорит Оксана, и зажигалка идет по рукам, а Яна хмурится, упирая палец в подбородок. «Откуда у тебя муж?» – спрашивает она. «Что ты выдумываешь, боярыня?» «Оттуда». Виктор Борисович сказал, что дождется. «Не плачь, девчонка, пройдут дожди, солдат вернется, ты только жди», – бормочет себе под нос Инна, изучая зажигалку. «Красивая, импортная, не дождется тебя никто, боярыня, чего ты голову себе морочишь, вон лучше к Лермонтовичу присмотрись». «Второй год парень по тебе сохнет, да что ты понимаешь, а ну отдай сюда». Лиза нетерпеливо отбирает зажигалку у Инны и щелкает ею, затягивается от огонька, тут же, закашивается, согнувшись пополам и уронив сигарету на землю. «Не умеешь, не берись», констатирует Инна, глядя на нее. «Ты попервой не в затяг кури, просто в рот дыму набирай и все, куда ты всей грудью дым хапанула сразу, кха, кха, ну и гадость». Лиза с негодованием смотрит на сигарету, которая лежит под ногами, сует пачку в руки Оксане. «Забирай, в жизни курить больше не буду». Тьфу, во рту будто кошки насрали. Трахаться тоже ничего хорошего, предупреждает ее Инна, аккуратно раздавливая горящую сигарету подошвой туфли. Вообще все эти взрослые радости жизни так себе. Мама говорит, что с годами ей все больше хочется обратно в школу. «Дай, я попробую». Яна забирает пачку сигарет у Оксаны и достает одну коричневую палочку. Оглядывает ее со всех сторон, принюхивается. «Пахнет хорошо», — говорит она, — «и правда немного мяты чувствуется. А вообще такой благородный аромат, что ли, дайте зажигалку? На, можешь себе оставить». Лиза сует ей в руки зажигалку. «Что за жизнь такая? Никакой радости. Еще и сегодня вместо Виктора Борисовича это Мэри Поппинс будет. Терпеть ее ненавижу. Альбина нормальная вроде», — говорит Яна, вертя в руках зажигалку, — «и учит хорошо и вообще», — улыбается. «Старшеклассники так по ней с ума сходят, я слышала, что кто-то ей стихи написал и даже букет цветов на 8 марта подарил, здоровенный такой». «Уверена, что старшеклассники, а не их родители», — сомневается Инна. «Она все равно красивая и стильная, хотя, конечно, Ирия Гай ее по всем пунктам уделает, но на то она Ирия Гай», — отвечает Яна и щелкает зажигалкой. Выдувает клуб дыма и прислушивается к себе. «Нормально вроде», — говорит она, — «и даже немного мятно во рту стало. Я от Лили Бергштейн тащусь, как удав по стекловате», — подает голос Оксана Терехова. «Она просто классная, и все тут, никакая Альбина рядом не стояла, вы видели, как она в окно выпрыгнула. То, что она суицидница со стажем и без царя в голове, вовсе не означает ее привлекательность для противоположного пола», — говорит Инна. «Я у вас в компашке вообще голос разума, заметили? Лиза, мажорка, Ксюха, фанатка, Яна, пофигисткой только я веду вас к победе коммунизма и миру во всем мире. Это ваша Ирия Гай, конечно, поражает разум среднестатистического гражданина, но как с такой жить прикажете? Она же завтра крокодила в квартиру притащит или начнет по потолку ходить. Нее, если бы я была парнем, я бы выбрала такую, как наша боярыня. А что, впечатлительная молодая особа, хорошие родители опять-таки, титьки вон имеются, не такие, как у барыни, но все же, сдались вам всем». Яна снова затягивается и выдувает клуб дыма вверх. «Мои достоинства, сами выросли, а завидовать плохо, тем более, нечему. Я когда наклоняюсь вперед, они меня перевешивают и бегать тяжело, все трясется». «Помолчи, барыня, не трави душу», — морщится Оксана Терехова и протягивает руку. «Дай-ка сигарету, я сгоря закурю. У меня вообще ничего спереди нет, я там ровная, как будто доска у меня там. И не надо про капусту и молоко, оно так не работает. Грудь – это жир», — авторитетно говорит Лиза, поднимая палец. «Это просто означает, что барыня у нас жирная, вот и все». «Ай, ладно, ладно, не жирная», — хохочет она, отбиваясь от Яны. «Сама ты жирная, у меня все на месте», — пыхтит красная баринова. «У меня, между прочим, совсем никакого живота нет». «Какая гадость», — выдает Оксана, затянувшись. «Но и правда мятой отдает». «Терехова, ты куришь?» — раздается голос, и все вздрагивают, а Оксана с Яной тут же прячут сигареты за спину, оборачиваются и расслабляются. «А, Борисенко», — говорит Лиза Нарышкина таким тоном, каким королева могла бы сказать «а». «Червяк, курение, яд, лучше спортом занимайтесь», — убежденно говорит Артур Борисенко. «Терехова, я слышал, что у тебя понедельник начинается, в субботу есть и посол без верительных грамот. Меняемся почитать, у моего брата полное собрание сочинений зарубежной фантастики есть. Рэй Брэдбери и Айзек Азимов. О, и Ян Вайс, «Дом в тысячу этажей», Карел Чапик, «Война с саламандрами». Правда, глаза у Оксаны загораются. «Приноси тогда Яна Вайса и Рэя Брэдбери, а я принесу Стругацких и Ефремова. Ты «Туманность Андромеды» читал?» «Читал, конечно», — слегка обижается Артур. «Как не читать? Хорошо, тогда я принесу Станислава Лема «Магелланово облако». Тоже очень хорошая фантастика», — говорит Оксана. «А ты, оказывается, фантастику тоже любишь, Борисенко?» — спрашиваешь. Вскидывает голову Артур. «Очень люблю. И про Ирию Гай в тот раз я первый подумал. Просто ты быстрее сказала. Так что давай книгами обмениваться. Вот, давай». Оксана протягивает руку для рукопожатия. «Почитаем». «Хорошо». Парень пожимает ей руку. «Завтра и приноси, только бережно читай», — предупреждает его Оксана. «А то я знаю вас, парней, у вас манера читать, когда едите что-то или вовсе в ванной. Испортишь мне книжку, не сносить тебе головы, я тебя Инне на поругание отдам». Хвахах, давится воздухом рядом Инна. «Да ты что, я бережно». «Бережно он ночевал, у тебя уже синяк и рубашка порвана, опять с Лермонтовичем подрался». Глава 10. «В твоем возрасте Сидоров Александр Македонский уже полмира завоевал. Ну, Светлана Михайловна, так у него и учителем были не вы, а Аристотель. Значок защиты авторского права, анекдот. Наконец вы изволили присоединиться к нам, Виктор Борисович», — говорит Маргарита Артуровна, и Виктор удивляется тому, что при этих словах с ее губ не капает яд, столько сарказма заключено всего в одной фразе. «Наконец вы изволили присоединиться». Понятно, что он опоздал немного на импровизированный педсовет, который Маргарита Артуровна, для школьников, или по-другому, комсорг Ритка, для педагогов, решила собрать заранее, чтобы обсудить предстоящий поход. Собрались после уроков в учительской, во время учебного года тут постоянно народ толкался, а на каникулах помещение пустовало, отдавая какой-то сиротливостью, как покошенная хата с пустыми окнами на краю поселка. Собираться на педсоветы Виктор любил, и не потому, что вот хлебом его не корми, а дай выступить или послушать, так сказать, социальную интеграцию в общество прошлого совершить, а потому что Риточка всегда чудное печенье домашнего приготовления на такие вот собрания приносила и чай заваривала. Цейлонский, крепкий, на просвет бордовый, будто закат над морем. Пить чай с вкуснющими ритиными печеньками и кивать головой в такт ее словам, вот и все, что, собственно говоря, от него требовалось. А дома его все равно никто особо не ждет, разве что у Баттера со Светкой очередной кризис жанра произошел и поссорились они снова, ну или наоборот, так сильно помирились, что Маринка к нему придет переночевать подальше от этих двоих. Хотя если так подумать, может и стоит домой поскорее заявиться, глядишь и правда Маринка к нему ночью заглянет, чем черт не шутит. «Извини за опоздание, Рита, тренировка чуть дольше продлилась, вот и задержался», — говорит он, садясь за стол и сразу же взяв с блюдца коричневую печеньку. «Здравствуйте, Альбина Николаевна», — как официально, разочарованно выдыхает в пространство ароматы шиповника и сирени англичанка. «Умеешь ты холодно разговаривать, Виктор. Я человек простой, учитель физической культуры. Иностранным языкам и манерам куртуазным не учен. Грубый и прямой, так что не обижайтесь, Альбина Николаевна, но вы красавица и барышня высокого полета. Не то, что я». «Ты чего, за прошлый раз обиделся?» — удивляется Альбина. «Зря. Брось обижаться на обиженных, воду возит. Ну, на мне где сядешь, там и слезешь. Я ж физкультурник, привык круги наворачивать по стадиону», — улыбается он. «Так что, кого-то еще ждем? Все уже тут», — сухо роняет Маргарита Артуровна. «И если бы ты не опаздывал, то уже знал бы о нашем кризисе». «Кризис? Что случилось?» — вертит головой Виктор, наливая себе чаю. «Али швед под Петербургом, али немец под Москвой, али армия мала, али служба не мила, али в пушке обнаружил повреждение ствола, докладай без всяких враг, отчего на сердце мрак, я желаю знать подробно, кто кого, куда и как, тебе бы все шуточки шутить», — крутит головой Маргарита Артуровна. «А у нас поездку отменили, сегодня звонили из ГАП, Говорят, что никаких поездок за город пока этих, которые убежали из Южлага, не найдут. И мне тоже позвонили из отдела. Говорят, у них операция перехват, им только толпы школьников в лесу не хватало. Да, Виктор на мгновение даже хрустеть печенькой перестал, задумался. Ненадолго, буквально на 2 секунды. Ну так и хорошо, никуда не едем. Палатки брать не надо, за школьниками смотреть не надо. Они и в естественной среде обитания у меня постоянно тик левого глаза вызывают, а уж в лесу и вовсе. Лично я не вижу, от чего расстраиваться. Виктор Борисович, наивная ты душа, хмыкает Альбина Николаевна, откидываясь назад на спинку стула и складывая руки на груди. Ты и правда думаешь, что такие мелочи, как сбежавшие уголовники и МВД, остановят нашу Риточку? Плохо ты ее знаешь, а что тут поделаешь? И правда дурная идея в лесу шариться вместе с детьми. Даже без всяких уголовников дурная идея, говорит Виктор. Вот уверен, что все с собой спиртное пронесут и нажрутся в первую же ночь. В палатки друг к другу полезут, медведя в лесу найдут, пожар устроит, кто-то на дерево залезет и не сможет слезть, кто-то в озере утонуть попытается обязательно. Ваше неверие в советских пионеров вызывает оторопь и недоумение, топает ногой Маргарита Артуровна. Оторопь и недоумение. Ты что, Риточка, снова Даля на ночь глядя начиталась? Поднимает бровь Альбина. А что касательно школьников, так Витька, конечно, не прав. На самом деле все еще хуже. Я вот со своими старшеклассниками решительно отказываюсь в лес идти. Там такие кадры есть, что похлеще уголовников. Потому что на уголовников в лесу мы можем и не наткнуться, а вот со своими архаровцами я точно встречусь. Недавно один ко мне в окно залезть пытался, с каким-то веником в зубах. Цветов он нарвал в палисаднике. Правда, вы написали заявление в РНА, это же ЧП, всплескивает руками Маргарита Артуровна. Школьник хулиганит. Поставили его родителей в известность. Ой, Риточка, ты чего как маленькая, морщится Альбина. Только хуже будет же, и мне, и парню этому. Неприятностей потом не оберешься. Мне что, каждый раз как пубертат в голову старшеклассникам ударит, заявление писать? Я так из отдела не выйду. Кроме того, всю вину, как всегда, на школу повесит, а значит на меня. Сама виновата, скажут, нечего такой легкомысленной выглядеть. Потому что нельзя быть красивой такой, кивает Виктор. И что, открыла окно, втащила малолетнего Казанову, надавала пинков и домой отправила, за уши оттаскала. Серьезно говорит Альбина. Знаю, что не педагогично, но не сдержалась. Это все потому, что у тебя, Альбин, мужика нет, говорит Маргарита Артуровна. Завела бы себе давно и не парилась, все бы от тебя отстали сразу же. Так я пыталась, а Витька себе другую завел уже, усмехается Альбина. Вон какой, рыцарь Айвенга, спас меня в прошлый раз и ничего не потребовал. А как же право первой ночи? Сразу видно, что ты, Альбина, не историк. Право первой ночи, это другое совсем, говорит Маргарита Артуровна и тут же спохватывается. И нельзя такое вот говорить, особенно на педсовете. На педсовете по делу говорим. Я вот за Витьку рада, а то он после своей Анжелы ходил как в воду опущенный, а тут, воспрял, даже на полставки устроился дополнительно. Если они официально поженятся, то от школы можно им 2 комнаты в общежитии выделить, на очередь поставить, чтобы дачный участок получить. И вообще, молодая семья, совет да любовь, новая ячейка социалистического общества. Если бы пораньше поженились, то можно было по распределению от районного отдела народного образования финский гарнитур получить и хрустальный сервиз. Но и так неплохо. А у тебя, Альбин, поклонников и без Витьки хватает? Раз уж кто-то успел, то нечего туда лезть, Витьку дразнить. Витька, мычит Виктор с набитым ртом, старательно пережевывая Ритины печеньки домашнего приготовления, поспешно отхлебывает чаю и переспрашивает. Чего? Кого ты там себе уже завел? Спрашивает Маргарита Артуровна, а в глазах у нее горят любопытные искорки. Женщина есть женщина, комсорг она или нет, думает Виктор. Вот вроде на педсовет всех сама собрала и говорите только по делу, но устоять перед свежими сплетнями все равно не может. Я еще не уверен в прочности наших отношений, начинает было он, но Альбина перебивает его. Она к нему в окно лазила, на 2-й этаж, и назад тоже. Прыг в окошко, говорит Альбина, вот прямо как рыбка, головой вперед. Я думала, убьется. В окошко потом даже выглянула, думала, лежит на траве переломанная, а ее и след простыл. Как кошка, честное слово, как так можно, хмурит брови Маргарита. Альбин, ты чего выдумываешь такое, там же высоко очень, выпрыгнешь, поломаешься совсем. На самом деле она спортсменка, вздыхает Виктор, решив взять нарратив в собственные руки, ибо если не можешь предотвратить, возглавь. Если позволить слухам самим по себе циркулировать, то испорченный телефон сарафанного радио тебе такого накрутит, что потом сам диву дашься. Ну уж нет, ее зовут Лиля Бергштейн и она, нет, замирает Маргарита Артуровна, быть не может. Та самая Лиля Бергштейн, железный кайзер красных соколов, что, серьезно, Витька? А, он замирает, пока Маргарита Артуровна натурально трясет его, взявшись за грудки. Рита Комсорг знает, кто такая Лиля, и даже кличку ее знает. Неужели она спортивная фанатка? Нет, конечно, женский волейбол пользовался в городе некой популярностью, но не такой, как футбол, например, и, как правило, среди мужчин. Женщин на трибунах не так уж и много было. Витька, я же за красных соколов столько лет болею, продолжает трясти его Маргарита. У меня знакомая за них играла, я на ее матчи ходила постоянно. Нет, правда, ты действительно покорил Бергштейн. Теперь ты мне веришь, что она в окно выпрыгнула? Задает вопрос Альбина, и Маргарита кивает. Верю, говорит она. Лиля Бергштейн, она же как капля ртути, она запросто в окно может выпрыгнуть. Если бы ты меня еще и отпустила, было бы совсем прекрасно, говорит Виктор. А, спрашивает Маргарита, и он аккуратно разжимает пальцы ее рук и поправляет мастерку на груди. Конечно, не то, чтобы рубашку помять, но мятая мастерка тоже не очень смотрится. Нет, погоди, говорит она. Лилю Бергштейн невысокого роста, фигуристая, с золотыми волосами, и нос слегка курносый, всегда улыбается, ее же, мы про нее говорим, ее, кивает Альбина. И ты понимаешь, почему она меня раздражает? Да, нет, говорит Маргарита. Если это она, то не понимаю. Витька, ты молиться на не должен. Ты вот прямо сейчас у ее ног должен сидеть и глядеть на нее преданным взглядом, скотина ты эдакая, а ты еще и к Альбине клинья подбиваешь. Как не стыдно, вообще-то ты на моей стороне должна быть, Рита, вздыхает Альбина. Мы в одном педагогическом коллективе, а ты тут занимаешь сторону какой-то проходимки из спортивной команды комбината, вместо того, чтобы... Гормолзавода. Чего? Лиля в команде городского молокозавода, красные соколы называются. И на твоем месте я бы эти понятия не путала, а то можно и в глаз получить, неожиданно заявляет Маргарита. Красные соколы и металлисты, заклятые враги. Красные соколы уделают комбинат в любой день недели. Ну я прямо так не сказал бы, говорит Виктор. В прошлый раз им просто повезло. Повезло, Маргарита оборачивается к нему. Да мы даже Кандашеву на две партии с площадки убрали. А у комбината Волокно с Казашкой и Федосеевой всю игру в основном составе провели. Волокно, кстати, по руке Кайзеру специально зарядила. Я эту ее ухмылочку видела. Она наших девчат калечит, а судья Зенки залил и не видит ничего. А Синицына все время с линии подает. Заступы постоянно. Виктор тут же вспоминает жалобы братьев Федосеевых, Митяя и Сереги. Хотя, если так вспомнить, то Серега-то как раз много и не говорит, зато Митяя за двоих хватает. Я не поняла, ты за кого болеешь? Упирает руки в бока Маргарита, и Виктор в первый раз видит рассерженного комсорга. Ну я тренирую девчат из Металлурга, а встречаюсь с Лилей, говорит Виктор. Так что у меня двусмысленное положение. Я вроде как за комбинат и за Лилю одновременно. И за Синицыну тоже, она интересная девушка. Увольняйся с комбината, заявляет Маргарита. Делать там тебе нечего. С тобой сама Бергштейн решила встречаться, дурень. Кроме того, комбинатские все дуры. Волокитина дура, Маслова дуреха. Казашки обе, идиотки, что большая, что маленькая. Федосеева вовсе халда. Иди на гормолзавод. Лилька попросит и тебя туда тренером устроит, нечего. А черная птица, невероятно клевая, она в воздух взлетает как ракета и прямо парит там. А какие у нее удары, и взгляд такой, холодный, как у снежной королевы. В первый раз Ритку такой вижу, признается Альбина. Ты и правда болельщица, как там таких, как ты, называют, тифоза или тифози, когда вот прямо фанаты-фанаты и фанатки. Наша Риточка, тифоза. Будешь теперь Витьке морду бить за комбинат, в самом деле, укоризненно говорит Виктор. Чего мою личную жизнь обсуждать, она на события не так уж и богата. Если похода не будет, то я домой пошел. Стоять, Полищук, ты куда это лыжи навострил? Маргарита хватает его за предплечье. Кто сказал, что похода не будет? Ты, убежали уголовники из Южлага, и похода в лес не будет. Но поход хоть куда-то нам все равно нужен, иначе мы в социалистическом соревновании на общественные мероприятия лета 1985 пролетаем как фанера над Парижем, и даже не планируем, говорит Маргарита. Так что я договорилась с пустующим в этом сезоне пионерлагерем, как его там, не то Орленок, не то Зорька, там у них два корпуса пустуют, трехразовое питание, а вместо экскурсии мы лекции прочитаем, а это не тот ли самый пионерлагерь, какая нам разница, и это все слухи. Повышает голос Маргарита и оглядывает всех присутствующих, выпрямившись и уперев руки в бока, немного сдувается и вздыхает, он самый, признается она, потому там пустующие корпуса есть, новые заведующие еще не успели, не отработали, да и слава у лагеря сомнительная теперь, так что заведующий с радостью согласился нас на все выходные принять. Это ему статистику здорово поднимет, а мы сможем это как краеведческую экскурсию провести по документам. Всем хорошо, кроме меня, хмыкает Виктор. В поход я всех своих волейболисток еще могу повести, а как в пионерлагерь. Там же все места счетные и питание, опять-таки, а у нас товарищеский матч в следующую субботу. Погоди, говорит Маргарита, кого ты вести с собой собрался? Команду комбината? Ну я уж лучше сдохну в канаве, чем позволю этим. Лиля и Юля Синицына тоже будут, ну и нет причины планы менять, я поговорю с заведующим лагеря, он только рад будет, проведем как школьную экскурсию в расширенном виде, а места там более чем достаточно, кивает Маргарита, мы же за советский спорт, верно, спорт высоких достижений имеет особенное педагогическое значение для школьников, воспитывает в них целеустремленность, силу воли и настойчивость, качества столь нужные советскому человеку. Выше, быстрее, сильнее. А что за товарищеские матчи, почему Бергштейн и Синицына с командой комбината тренироваться будут? Осторожно спрашивает она. В общем, никакого секрета нет. Пожимает плечами Виктор. Крылья советов приезжают в следующую пятницу. Вот руководство комбината и договорилось с ними о товарищеском матче. А я сразу решил сборную сделать, чтобы не совсем опозориться. Пригласил Лилю и Юлю Синицыну. Может, еще и Кондрашову удастся уговорить и... «Охренеть», — говорит Маргарита Артуровна, и Виктор отмечает про себя, что это в первый раз, когда он слышит ругательное слово от косморгошколы. «Охренеть», — повторяет она. «Виктор Борисович, я настаиваю на том, чтобы вы провели тренировки или что у вас, чтобы вы не меняли планы. Это почти как поход в лес, но там есть две волейбольные площадки и речка рядом течет. С заведующим я договорюсь. Сегодня же позвоню. Нельзя отменять планы». Для спортсменов нет ничего хуже рваного ритма, точно тифози, качает головой Альбина, ну надо же, а я и не знала, глава 11, уймись, отрок, так мы всю физику куями обложим, значок защиты авторского права, народное творчество, что за народное творчество, Витька, ворчит старший тренер, втыкая пальцы в диск телефона и проворачивая его, чтобы набирать номер внутризаводской ЯЦ, всю команду мне в пионерский лагерь увозишь, хорошо, что выходные, хорошо, что матч товарищеский, но почему на школьном автобусе, товарищ помощник тренера, как будто у комбината своих автобусов нет, или своих санаториев и летних лагерей отдыха, между прочим у нас даже ведомственный санаторий в Сочи есть, так вы ж сами сказали, Валерий Сергеевич, делай что хочешь, но результат дай, разводит руками Виктор, сплочение команды и все такое. У нас же в команде легионеры теперь, за пару занятий не сыграешься как следует, а если вместе выходные проведут, а потом на сборы в гостевой домик выйдем, так и притрутся девчата. Никогда бы я не поверил, что Синицына и Бергштейн в моей команде будут, пусть даже на один матч. Старший тренер головой качает, выслушивая короткие гудки в трубке, бьет по рычагу сброса и набирает номер снова. Наверное, язык у тебя, Витька, золотой. Надо тебя от всей страны спецпредставителем ВАН отправлять, о ядерной разрядке и мире во всем мире говорить. Сразу бы американские империалисты свои базы повсюду убрали бы. Синицына и Бергштейн с ума сойти. Кондрашова тоже будет, скромно докладывает Виктор. Но она на выходные уже уехала в деревню к родственникам, а с понедельника в тренировочный процесс свальется. Светлана Кондрашова из «Красных Соколов». Удар копром. Старший тренер аж замирает с трубкой в руке. Ну елки-палки, растудыть твою Матрону. Да просто на такую команду посмотреть полгорода придет. Места не хватит точно, нужно телевизионщикам позвонить, из завода организовать, чтобы видеокамеры выделили и операторов. У нас видеокамеры на заводе есть и операторы, удивляется Виктор. Это же комбинат. Предприятие всесоюзного масштаба. Если наши с крылышками достойно сыграют, я тебе тут полную ставку тренера выбью», — говорит Валерий Сергеевич, опуская трубку на стол. «Полную ставку, как у мастера горячего цеха на плавке с доплатами за вредность. В очередь на автомобиль запишем. Не на дурацкий «Москвич», а «Жигули», «Шестерку», любого цвета какого захочешь. Дачный участок, квартира от завода, 5 лет проработаешь, ордер оформим. И вообще, увольняйся-ка ты к херам из своей школы. Если ты сумел цвет команды «Красных соколов» уговорить за нас в субботу выступить, то ты там только зря свой талант в землю закапываешь. Выведем команду на уровень региона и республики». И Валерий Сергеевич только сейчас замечает, что держит трубку на столе и подносит ее к уху. «Алло, алло, гараж, Петрович там? А, Петрович, ты, слушай, мне заводской автобус нужен для команды, как обычно. Да, тот самый. В субботу вывести команду за город, в воскресенье после обеда привезти обратно. Выпиши путевые листы, пожалуйста, и водилу нормального дай, чтобы не как в прошлый раз, да мне все равно, что у него у сына день рождения было. Хорошо, да, к проходной подавай. Лучше к школе, там общий сбор», — подсказывает Виктор.